Глава 4. Хью повернулся к своему заместителю. «Джо, я выхожу наружу. Принеси-ка мне мой 45-й и пояс. Вообще-то не стоило разрешать девочкам выбираться наружу невооруженными. Он полез в люк. А вы оставайтесь и охраняйте убежище». «От кого?» — спросил Дьюк. «Да здесь и нечего охранять». Отец поколебался. «Не знаю. Просто у меня какие-то смутные тревоги. Ну ладно, пошли вместе. Только обязательно нужно взять оружие. Джо!» «Иду!» «Джо, возьми оружие для себя и для Дьюка. Потом подожди до тех пор, пока мы не выберемся наружу. Если мы вскоре не вернемся, сам решай, что делать. Такой ситуации я не предвидел. Такого просто не должно было быть». «Но, тем не менее, все, что мы видели, вполне реально». «Это уж точно, Дьюк». Хью нацепил револьвер, опустился на колени. Обрамленная устьем туннеля, была хорошо видна холмистая зеленая равнина там, где, по идее, должна была быть радиоактивная пустыня и вулканическое стекло. Он пополз вперед. Оказавшись под открытым небом, он чуть отошел от устья туннеля и огляделся. «Папочка, разве здесь не чудесно?» Карен стояла немного ниже, на склоне холма, у подножия которого протекал ручей. За ручьем местность повышалась и была покрыта лесом. Их же берег был безлесом. Небо было голубым, солнце — ярким и теплым, и нигде не было заметно ни малейшего следа того чудовищного опустошения, которое, несомненно, принесла бы война. Но в то же время не было видно и ни малейших следов человека. Ни единого здания, ни дороги, ни тропинки, ни инверсионного следа от реактивного самолета в небе. Окрестности выглядели совершенно девственно и к тому же изменились до неузнаваемости. «Папа, я хочу спуститься к ручью. Иди сюда. Где Барбара?» «Я здесь, Хью». Он поднял голову и увидел, что она стоит на склоне выше него, над убежищем. «Пытаюсь понять, что произошло. Как ты думаешь?» Убежище находилось на вершине холма. Большой прямоугольный монолит. Оно было покрыто грязью, за исключением того места, где обломился туннель. Почти чистым было и то место, где должна была находиться лестница, ведущая в убежище из дома. Прямо над ним располагалась покореженная бронированная дверь. «Не знаю, что и думать», — признался он. Появился Дьюк, держа в руках ружье. Он выпрямился, огляделся и ничего не сказал. Барбара и Карен присоединились к ним. Доктор Ливингстон, играя, прыгнул на ногу Хью и отскочил. Очевидно, на взгляд персидского кота это место заслуживало всяческого одобрения. Оно словно специально было сделано для котов. «Сдаюсь. Объясните мне, что произошло», — взмолился Дьюк. «Папа, ну почему я не могу спуститься к ручью? Я хочу выкупаться. Я плохо пахну». «От вони еще никто не умирал. Я и так сам не свой. И не хватало мне еще беспокоиться о том, чтобы ты не утонула». «Но он же мелкий». «Или чтобы тебя не задрал медведь. Или чтобы ты не была засосана зыбучими песками. Вообще, девочки, лучше вам слазить в убежище и вооружиться, а уж тогда только вылезать наружу, если уж так хочется. Но обязательно придерживайтесь друг друга и будьте начеку. Скажите Джо, чтобы он выходил сюда». «Есть, сэр». И девушки полезли в туннель. «Так что ты думаешь, Дьюк?» «Ну, лучше я промолчу». «Если тебе есть о чем молчать, то это уже лучше. Мне, например, сказать вообще нечего. Я просто ошеломлен. Я постарался запланировать все, что возможно. Но такого я предусмотреть не мог. И поэтому, если у тебя сложилось какое-то мнение, ради бога, не молчи». «Ну, все это выглядит как холмистая местность в Центральной Америке. Но, конечно, это невозможно. Что возможно, а что невозможно, в нашем положении беспокоиться не приходится. Предположим, что это Центральная Америка. Что характерно для нее?» «Дай подумать. Там могут быть ягуары, наверняка змеи, тарантулы и скорпионы, малярийные комары. Ты, кажется, что-то говорил о медведях? Я имел в виду как символ. Нам следует быть настороже каждое мгновение до тех пор, пока мы не поймем, что нам может угрожать. Вылез Джо с ружьем. Молча он огляделся вокруг. Дюк заметил. «Голодать нам не придется. Смотрите, вон там, слева и ниже по течению ручья». Хью посмотрел в направлении, указанном Дьюком. На них с интересом смотрела косуля, ростом примерно с метр или около того. Было очевидно, что она их нисколько не боится. «Может, свалить ее?» — предложил Дьюк. Он начал поднимать ружье. «Нет, не нужно до тех пор, пока мы не начнем испытывать необходимости в свежем мясе. Ну ладно, симпатичная зверушка, верно?» «Да, очень». Но, на мой взгляд, в Северной Америке не водится ничего подобного. Дьюк, где же мы все-таки? И как мы сюда попали? Дьюк криво усмехнулся. Отец, но ведь ты сам провозгласил себя фюрером. Мне просто не полагается думать и иметь свое мнение. Перестань. Ладно, но я в самом деле не знаю, что и думать. Может быть, русские изобрели какую-нибудь галлюциногенную бомбу? «Но разве в таком случае мы все видели бы одно и то же?» «Не знаю. Но если бы я подстрелил эту косулю, то, держу пари, мы могли бы ею закусить. Мне тоже так кажется. Джо? Идеи, мнения, предложения?» Джо почесал затылок. «Симпатичное местечко. Но я, к сожалению, горожанин до мозга костей. Хью, вообще-то одну вещь ты можешь сделать». «Что именно, Дьюк? Забыл про свое маленькое радио? Попробуй включить его». «Отличная идея!» Хью полез было в убежище, но у самого входа столкнулся с Карен, которая собиралась вылезти наружу, и послал за радио ее. Дожидаясь ее, он размышлял, из чего бы соорудить лестницу. Лазать взад-вперед по трехметровому туннелю было неудобно. Радиоприемник ловил только статические разряды и ничего больше. Хью выключил его. «Попробуем еще раз вечером. Ночью я ловил с его помощью Мексику». Он нахмурился. «Какие-нибудь передачи в эфире обязательно должны быть, если только они полностью не стерли нас с лица земли». «Ты не прав, отец». «Почему, Дьюк? Этот, например, район вообще не затронут войной». Вот потому-то я и не могу понять молчание радио. И все же Маунтин Спрингс получил свое. Следовательно, мы не в Маунтин Спрингс. «А кто говорит, что мы в нем?» — возразила Карен. «В Маунтин Спрингс, отродясь, не бывало ничего похожего. Да, пожалуй, и во всем штате тоже». Хью нахмурился. «Мне кажется, это очевидно». Он взглянул на убежище. Объемистое, громоздкое, массивное. «Но где же мы?» «Ты когда-нибудь читал комиксы, папа?» «Мы на другой планете». «Сейчас не время для шуток, детка. Я в самом деле обеспокоен». «А я и не шучу. Ничего подобного нет в радиусе и тысячи миль от нашего дома, а мы все же тут. Так что это с равным успехом может быть и другая планета. Видимо, та, на которой мы жили раньше, немного поизносилась». «Хью», — сказал Джо. «Хоть это и глупо, но я согласен с Карен». «Почему, Джо?» «Ну, понимаешь, где-то ведь мы находимся, верно? А что случается, когда водородная бомба взрывается прямо над головой?» «Ты испаряешься». «Что-то я не чувствую себя испарившимся. И не могу заставить себя поверить, что эта бетонная глыба пролетела более тысячи миль, и, грохнувшись оземь, осталась цела и невредима, если не считать нескольких наших синяков да сломанных ребер. А предположение Карен, — он пожал плечами, — можно назвать это четвертым измерением. Последний взрыв швырнул нас сквозь четвертое измерение. Вот-вот, я то же самое и говорю, папа. Мы на чужой планете. Давайте ее исследовать. Угомонись, детка. А что касается другой планеты... «Нигде не сказано, что мы должны обязательно знать, где мы находимся, если мы даже не знаем этого. Наша задача — приспособиться к данным условиям». «Карен», — сказала Барбара, — Я все-таки не верю, что это не Земля. А почему? Ты просто не хочешь верить. Я...» Барбара подняла с земли камешек и бросила его в дерево. «Это вот эвкалипт, а там за ним акация. Конечно, ничего похожего на Mountain Springs, но все же совершенно обычная тропическая и субтропическая флора. Конечно, если твоя новая планета покрыта точно такими же растениями, как Земля...» «Короче говоря, это наверняка Земля. Ерунда», — возразила Карен. «Почему бы и на другой планете растениям не развиваться так же, как и на Земле? Это было бы так же удивительно, как и одинаковое...» «Хьюберт! Хьюберт, где ты? Я не могу найти тебя!» — донеслось из туннеля эхо голоса Грейс Фарнхэм. Хью нырнул в туннель. «Иду, иду!»